1:00. Пьем с Ричардом кофе. Ты уверен в существовании оружия третьего поколения? Он должен был задать этот вопрос раньше. Видимо, шок был слишком велик. Да. Надо проверить карточку медицинского страхования Романа, говорит Ричард. Потом у вас обязательная служба в армии. Его должны были тщательно обследовать военные медики. Дик, качаю головой. Мы не в Канаде живем, не в Израиле. Проверка военных медиков сводится к приблизительному подсчету количества конечностей. Если это оружие создано, Диптаун превращается в душегубку, говорит Крейзи. Нет принципиальной разницы между программой локального действия, которая атакует конкретного человека, и бомбой, выжигающей целые области виртуального пространства. Достаточно одного единственного психопата, Леонид. Киваю. Аналогия понятна. Если бы атомную бомбу можно было собрать на колени из старого пистолета, мир давно бы превратился в радиоактивную пустыню. Что могло быть в похищенном файле? Не знаю, Крейзи. Фирма занимается прикладной мелочью, периферийными девайсами разного рода, но... Неужели они разработали это оружие? Да, конечно, это самый правдоподобный вариант. Очередной сумасшедший гений, вроде Димы Дибенко, придумал и написал программу, убивающую всерьез. Обалдевшее руководство фирмы вооружило охрану новой разработкой и пытается тянуть время. Может быть, торгуются, шантажируют крупнейшие электронные фирмы мира. Может быть, чем черт не шутит, вынашивают грандиозные планы по завоеванию виртуального мира. Не знаю, Крейзи. Лабиринту конец, рассуждает Крейзи. Жалко, но не это страшно. Всей глубине конец. Сотни тысяч человек в один миг, умирающие перед своими компьютерами. Вот о чем ты должен думать, не сдерживаюсь я. Вот о чем. Достаточно будет пустить слушок, и никто не сунется в виртуальность, Крейзи разводит руками. Вот только необходима полная уверенность. Слуху никто не поверит, Дик, ты вспомни, сколько безумных историй ходит по глубине. Крейзи извлекает бутылку виски. Щедро плещет в стаканы себе и мне. Пойдем с другой стороны, Леонид. Кто такой этот темный дайвер, заказавший похищение файла? Никакой конкретной информации. Дик кивает, поднимает указательный палец. Но мы его имеем в виду, так? Он явно догадывался о происходящем. Если догадывался, то он преступник, Крейзи. Он подставил вместо себя людей, не способных вовремя уйти из глубины. Мораль его оценивать пока не будем, лучше решим, как на него выйти. Один человек этим занят, если он не сумеет, то вряд ли это вообще возможно. Крейзи ничего не уточняет. Мы все-таки предпочитаем доверять друг другу, в случае крайней необходимости. Где сам файл? В компании HLD, в которой я работаю, точнее, работал. Леонид! «Не проще ли организовать взлом твоей конторы?» — вздыхаю. «Слушай, ситуация примерно следующая. Письмо с файлом у какого-то паренька, ты говоришь? Да оно могло быть и у меня, Дик. Ничего это не меняет. Все устроено очень просто. В конверте находится лишь ярлычок, линк к файлу. Файл в конторе. Закрыт на ключ длиной 4096 байт». Крейзи только морщится. Если письмо доставлено по назначению, его можно вскрыть. Защиту самого письма тоже не так-то просто обойти, между прочим. Когда оно будет вскрыто и программы убедятся в правильности доставки, файл будет передан по адресу. По адресу? Уточняет Крейзи. Не получателю, а по адресу доставки? Да, именно. Но... У храма дайвера в глубине нет четкого адреса. Храма вообще нет, пока в него кто-нибудь не входит. О чем я и говорю. Обойти защиту невозможно. Если даже похитить закриптованный файл, вскрыть его практически невозможно. Если нейтрализовать курьера, отобрать и вскрыть письмо, информация будет направлена в храм. В храм, которого нет. «Зачем вы ставите такую длину ключа? Вы секретами Пентагона торгуете. или ролики интимной жизни президентов пересылайте. Мы просто гарантируем безопасность, я невольно ухмыляюсь. Мы. Да я там никто, мелкая сошка. Наемный работник за копеечные деньги. Обратиться к руководству, предлагает Крейзи. Рассказать им всю правду. Наверняка они имеют какие-то аварийные варианты. Тебя сильно изменила официальная работа. Мне даже не хочется спорить. Пойдем. Скажем, что мы дружки погибшего хакера, укравшего ценный файл у весьма уважаемой компании. Расскажем, выпучивая глаза, байку про темных дайверов и оружие третьего поколения. Дождемся полиции. «А что ты предлагаешь делать?» — устало спрашивает Крейзи. «Что?» «Зачем ты спрятал вход в храм в лабиринте? Все было бы просто. С твоей же подачи ты продемонстрировал, что дайвер способен идти по лабиринту, как по бульвару. Логично было устроить вход в место, куда способны войти лишь дайверы, в конце самой сложной игры в мире». «Надо войти в храм, — говорю я, — зафиксировать его в какой-то точке Диптауна. Это ведь возможно сделать, хотя бы на время?» «Да». «Потом сообщить пареньку, где находится храм, получить письмо и понять, что происходит. Для начала понять. Дальше уже можно будет бороться». «Лабиринт теперь невозможно преодолеть в одиночку, Леонид. Опытная команда будет проходить его около месяца. Рекорд, 27 суток. Причем ребята шли по 10 часов в день. Из команды в 30 человек к цели дошли четверо. Остальные отстали. У нас есть это время?» «Нет, мне кажется, нет. Все надо решить в ближайшие 3-4 суток». «Я всегда верил твоим предчувствиям. Так что ты будешь делать? Идти по лабиринту?» «Вначале посоветуюсь с друзьями». «Да, наверное, придется собирать команду, Крейзи. Ты не хочешь взять отпуск?» Он удивленно поднимает на меня взгляд. «Как ты понял?» «Дик, спасибо». «За что?» «Будет куда проще идти с тобой, ведь это твоя работа». Я замолкаю. До меня доходит, что на самом деле имел в виду Ричард. «Леонид, я собираюсь взять отпуск и провести его вне глубины». Молчу. Не ожидал все-таки. От него не ожидал. «Считаешь, не прав?» — спрашивает Ричард. «Прав». Я встаю. «Ты совершенно прав, Крейзи. Здорово, что твое прозвище от обратного». «Леонид, и тебе лучше не появляться в глубине». «Знаю. Вот только я не умею поступать разумно». «Тогда ищи другие пути», — устало говорит Дик. «Я поступил неправильно, спрятав свой вход в храм в конце лабиринта, признаю. Но меня осточертела вся затея, вся эта гальванизация трупа. И в голову прийти не могло, что однажды понадобится экстренно туда отправиться». «Какие такие пути?» «Леонид, найди опытных хакеров, пусть придумают, как взломать защиту, похитить и расшифровать файл, проще будет». Киваю и выхожу с каменным лицом. Хотя и стоило бы признать, что совет дельный. Лабиринт не пройти. Глубина, глубина, я не твой.